«Гляди, не накаркай!» Парфенов остался в исподней рубахе и кальсонах, форменные брюки и китель аккуратно сложил, как в казарме, по отбою, да еще фуражкой прикрыл их, а пистолет и планшетку отдал Стенину. Только они погрузились в воду, как из пожарки прибежал дежурный пожарник. «Товарищ лейтенант, вас срочно к телефону!» «Что такое? Кто зовет?» — спросил Стенин. «Полубояринов, зубной техник. А, этот писатель-утопист. Чего ему? Жалобу не знает, на кого подать. Или новый проект строчит, как из лягушек патоку варить. Говорит, у них чижонок скандалит. Подумаешь. Словом, стекла не вышибешь», — изрек Стенин. «Скажи ему, за язык милиция еще не привлекает. А ты давай, давай, тяни!» — крикнул он распрямившемуся было из воды Парфенову. «Постой!» — остановил Стенин пожарника. «А откуда Полубояринов знает, что Парфенов у нас?» «Да сторож сказал!» «А ты?» «Что я?» «Ты поди пояснил. Рыбу, мол, ловит. Так он спрашивает, дурак. Ступай. Гонькин, держи водила ниже. Прижимай его ко дну!» — крикнул он, обернувшись к рыбакам. «И так уж подбородок на воде!» — ответил дезертир, отплевываясь. «Окунай голову! Все равно в бане редко ходишь. Вода-то вонючая, вода не дерьмо, не прилепится». Первый заброд оказался удачным. В необъятной мотне, облепленной ослиской ряской, затрепетали упругие карпы. «Гонькин, заноси, заноси от воды-то! Поджимай мотню!» — кричал и суетился с ведром Стенин. «Вась, слышишь? Стряхни сетку-то, а то ни черта не видно в этой слизи!» Парфенов и дезертир кинули водила и, бросившись на колени, азартно хватали, прижимали ладонями к земле прохладных скользких рыбин. «Вот это лапти! Вот это ошметки!» — приговаривал Стенин и тоже елозил на корточках, хватал трепетавших, белевших во тьме карпов. Когда рыба была уложена в ведро, а бредень очищен от тряски и занесен для нового заброда, прибежал опять пожарник. «Товарищ лейтенант, звонят, просят вас и грозятся. Ну и что? А ты зачем пришел? Тебе что, делать нечего?» — набросился на пожарника Стенин. «Надо бы сходить, а то неудобно», — сказал Парфенов. «Вдруг там что-нибудь случилось?» «Да что там случится? Ты что, не знаешь этого склочника? Давай, заходи по второму заброду». «Нет-нет, надо все-таки брюки надевать». «Еще чего? А рыбалку бросить, да? Сходи в кальсонах, отматери его по телефону и назад». «Ну ладно». Парфенов так и пошел в мокрых кальсонах и в исподней рубахе к телефону. «Что случилось?» — строго спросил он в трубку. «А кто со мной разговаривает?» — донеслось с другого конца. «Ну, я, участковый Парфенов». «Товарищ участковый уполномоченный, вы там рыбку в пруде ловите, а здесь смертоубийство готовится». «Какое смертоубийство? С топором в руках чижонок ломится ко мне в дверь, то есть к Полубояринову». «Как ломится?» «Ну так, топором грозится». «А что, дверь попортил?» «Всю дерматиновую обшивку изрезал. А дверное полотно не изрубил?» «Нет, только, говорит, выломлю дверь и головой порублю». «Ну, за слова не привлечешь, а за то, что дерматин порезал, на утро оштрафуем. Так и передайте ему. А если дверное полотно изрубит, посадим на 15 суток». «Так вы заберите его». «Пока еще не имею права». «А тогда поздно будет, товарищ Полубояринов. Не торопите события, не подстегивайте милицию. Мы сами знаем, что надо». К Когда лейтенант Парфенов вернулся на берег пруда, капитан Стенин уже раздувал костер, а дезертир в одних кальсонах чистил рыбу. На кольях у костра были напялены его штаны и рубаха.